Михаил Валентинович был неприятно поражен белым квадратом, красовавшимся на том месте, где должно было находиться объявление «Снято цензурой». В тот же день Удуев говорил с цензором, от которого и уяснил подлинные обстоятельства дела. Может быть, при матушке Екатерине Алексеевне никто бы не обратил внимания на эту историю, но при нынешней, насаждаемой сверху строгости нравов, как непосредственное начальство ротмистра их превосходительство столичный прокурор решили не расследовать, так и цензор ведомостей предпочли за благо промолчать. Отповедь от начальства была моментальной, без всякого пояснения, строжайше приказали дело это не трогать. Удуев не мог больше открыто расследовать происшествие на конюшенной. После официального запрещения он, наверное, не стал бы время тратить, но личное любопытство, а может быть, и затаенный стыд не давали ротмистру покоя. Оказалось, что двое мертвых, найденных ротмистром в ледяную январскую ночь, легко были опознаны. Ими оказались Иван Семенович Турсов, 25 лет, подпоручик Семеновского полка, по болезни в отставке, и Марья Илларионовна Турсова, в девичестве Игнатова, 20 лет. История двух молодых людей была проста и жестока. Отец Ивана, Семен Петрович Турсов, возражал против брака. Человек честный и горячий, и Семен Петрович, как потомственный дворянин хорошего рода, воспротивился неравному браку, ведь Марья Илларионовна была всего лишь купеческая дочка, он изгнал сына из дому и не только не дал благословения, а и проклял его. И все бы ничего, но добрая душа, бездетная сестра Семена Петровича, Татьяна Петровна Турсова, родная тетка Ивана, бывшая вот уж много лет в ссоре с своим горячим братцем, в пику ему подарила молодым небольшое имение в Новгородской губернии, а в придачу еще крестьян 15 душ. Все это произошло полтора года назад. Молодые уехали и поженились вдали от столицы, а через месяц после их отъезда тетка Ивана, Татьяна Турсова, так и оставшись с девицей до последнего своего часу, скоропостижно скончалась, не оставила завещания. Дарственная на племянника не была еще оформлена, и деревенька под названием Ключи достала за неимением других прямых наследников Семену Петровичу Турсову. Обида Семена Петровича была так велика, что не успели сестру его Татьяну предать земле, а он уж продал ключи. Продал вместе с 17 крестьянами. В подушный список безумец включил и своего сына, и его молодую жену. Кто приобрел ключи? Держали в тайне, но каким-то образом стало известно, что оба молодые супруга, оказавшись в положении крепостных людей, подвергаются тяжким испытаниям и лишениям. Также стало известно, что они посылали прошение на высочайшее имя, искали защиту у государя, но в защите им было отказано. Одни говорили, сам император отказал. Другие утверждали, что новгородские чиновники в страхе перед императором прошение от него скрыли. Так или иначе, когда слухи эти доползли до Петербурга, кто-то ночью подпалил с четырех концов городскую усадьбу Турсовых. В огне погибли сам Семен Петрович и 8 домочадцев, так что теперь со стороны Турсовых опознать мертвых было просто некому. Семейство же Игнатовых, обвиненное в сговоре и поджоге, было по суду отправлено в каторгу, а двое братьев, Марьи Илларионовны, Валентин и Петр, сменив имена, бежали в Европу, кажется, во Францию, где приняли католичество, говорили, что они там обратились в якобинство и давали клятву верности самому злодею Марату. История любви была печальна. Печально, но понятно. И Михаил Валентинович просто выбросил бы ее из головы, но два вопроса не давали ротмистру покоя. Первый. Почему они теперь оказались в Петербурге, эти молодые супруги? К кому шли? Зачем? Оба они были грамотные. И уж если удалось им бежать, то не лучше ли за границу, в Европу, там не сыщут? И второй вопрос. Как и почему они умерли? Подробно восстановив обстоятельства той ночи и положение тел, опытный жандарм пришел к заключению, что не могли Марья и Иван замерзнуть насмерть. Здесь было что-то еще.